Глава 25. На равных. За прошедший месяц производство зданий и кораблей вышло на такой высокий уровень, что лагерь адептов на орбите Хептры перестал походить на табор космических кочевников. Скорее, его можно было принять за плохо организованную толпу переселенцев, то есть не совсем бродяг. Уже практически не оставалось адептов без снаряжения, а Глаз радовался парящим зданиям порой самой причудливой формы. Хотя еще больше этой картине радовалась гильдия Троп, получающая солидные суммы за перевозку крупногабаритных зданий. Но народ не жаловался, это было выгодно. Особенно для всякого рода мелкого и крупного бизнеса, так как без собственного здания бизнес шел гораздо хуже и у торговцев, и у клиник, и даже у владельцев таверн. Мало кто из клиентов хотел отдыхать, сидя в открытом космосе. Это считалось непрестижным. Естественно, что резиденция лорда главнокомандующего Иглы не могла выглядеть скромно и по размерам превосходила даже пространственную базу Троп, хотя раньше Наколос не был замечен в любви к роскоши. Но в данном случае это был вопрос статуса, а не комфорта. Если бы он по своему обыкновению ограничился скромным жилищем, многие просто не поняли бы и поставили под сомнение его лидерство. В мире адептов статус многое значил. По этой причине Алекс выкрутил броню Шаран на максимум. В конце концов, он шел навстречу как главный мастер гильдии «Черный хирург», а не как простой наемник. В результате артефакт квази-шестой стадии наполнился энергией, однако вид брони остался прежним. «Неплохо», — прокомментировала усилие босса миром. «А то у меня сложилось такое ощущение, что в последнее время ты броню вообще не используешь». «И что? Кьюфт тоже ею не пользуется. Я сам видел». «Кьюфт не бросается в пучину схватки». «Как будто я сильно рискую. И вообще, ребята без меня неплохо справляются». «Все равно мог бы заодно и дизайн сменить, а то выглядишь простенько». «В самый раз», — не согласился Алекс. Переговариваясь, они добрались до входа. Там его встретила знакомая фигура в форме желтокрылого феникса. «Добрый день, главный мастер Алекс», — произнес встречающий. «Добрый день, защитник Ральярд». «Лорд главнокомандующий уже ждет. Прошу за мной». Через минуту они оказались в огромном зале с красивым видом на планету. Причем ни одно другое здание, ни одна палатка, таверна или даже группа адептов не загораживали вид. Очевидно, это было еще одно проявление высокого статуса лорда главнокомандующего. Зал был оформлен в знакомых тонах желтокрылого феникса. Тем не менее, обстановка выглядела скорее бедно, чем роскошно. Тяга Наколоса к спартанской простоте все-таки сказывалась. Сам хозяин, высокий белокожий адепт с голубыми глазами и носом-клювом, сидел за длинным пустым столом для переговоров. Его броня была не из дешевых, но также не отличалась излишними украшениями. У Чапена из гильдии Фугор, например, одни только зубы были ярче раскрашены. «Алекс!» — произнес Наколос. Он даже привстал, подчеркивая уважение к гостю, и показал рукой на кресло напротив. «Рад, что ты принял мое приглашение и так быстро пришел. Я это ценю. Присаживайся». «Лорд главнокомандующий», — кивнул Алекс, занимая место за столом. Стол, кстати, был абсолютно пустой. Ни вина, ни других напитков. Впрочем, эта цера обычно угощала посетителей своей гильдии вином. Наколос же в душевном гостеприимстве замечен не был. «Ну, хотя бы пригласил в личную резиденцию», — подумал Алекс. За спиной тихо закрылась дверь. Ральярд покинул зал, и два адепта остались наедине, если не считать планеты за панорамным окном. «Поздравляю с окончанием зачистки Хептры», — улыбнулся Наколос. Однако улыбка даже неискушенному наблюдателю показалась бы холодной и формальной. «Зачем ты меня позвал?» — равнодушным тоном спросил Алекс. «Сразу к делу. Хотя я слышал, что ты очень занятой адепт. Впрочем, как и я. Я хотел поговорить с тобой, пока ты не отправишься к следующей жемчужине, или пока ты не исчез в очередной экспедиции к границе Квазара». «Таких далеких экспедиций в ближайшее время я не планирую». «Это хорошо, а то появилось слишком много желающих покинуть наш уютный кластер. Правда, никто не выбрался, но с тобой у них есть шанс. Не было таких предложений?» «Были». Не стал отрицать Алекс. «Но меня они не интересуют. Я не всех целей достиг в квазаре. Кроме того, бездну штормит, выбраться пока невозможно. «Тебе виднее», — усмехнулся Наколос. «Хотя я думал, что для лоцмана, создателя каркасов и убийцы кукловодов нет ничего невозможного. Ах, да! Еще забыл твой титул сильнейшего чемпиона иглы. Некоторые даже считают тебя сильнейшим адептом вообще, без привязки к уровню». «Это слишком поспешное утверждение», — поморщился Алекс, вспоминая занятия с Телвисом. «Я точно не сильнейший адепт иглы». «Уверен, что в рейтинге иглы твоя гильдия входит в сотню сильнейших». «Какое это имеет значение сейчас?» «Тебя не интересует рейтинг?» — поинтересовался Наколос, внимательно рассматривая лицо гостя. «В данный момент меня больше интересует выживание адептов Квазара. В первую очередь моей гильдии, затем союзников». «Необычно это слышать. Для многих большая гонка продолжается, несмотря ни на что». «И для лорда главнокомандующего?» — с усмешкой спросил Алекс. «Нет, мне тоже приходится думать о выживании. Тут мы с тобой похожи. Только масштабы разные. Я должен спасти не только союзников и свою школу, а всех адептов иглы, включая свободных». Следующие несколько минут собеседники обсуждали всякие мелочи, но важных тем не касались. Однако потом Наколос неожиданно поделился интересными новостями. Оказывается, ко всем мирам иглы приближались стаи монстров, причем не из центра. «Напоминает буран наоборот», — заметил Алекс. «К счастью, все не так плохо. Ситуация под контролем. Однако, чем больше миров мы зачистим, тем сложнее будет защищать иглу. А иглу нельзя потерять. Иначе в ближайшем средоточии нам придется очень тяжело». «Почему?» — быстро спросил Алекс. Все, что касалось средоточия, его очень интересовало. Но информации в открытом доступе было мало. А архивы великих школ охранялись не хуже технологии рецептов крови. Кроме того, великие школы не брали в мертвый кластер архивов. Зачем они им в квазаре? В общем, информацию приходилось добывать по крупицам, и даже миром не всегда могла помочь. «Об этом мало кому известно. Но если цепочка миров прервется, поток энергии к чемпионам во время зачистки средоточия снизится», — объяснил Наколос. «Примерно как во время большого перебоя, с которым мы все недавно познакомились». «А в чем причина?» «А ты думал, что средоточие — это просто много монстров в одном месте?» «Нет, это еще и измененное пространство. Больше всего оно похоже на слабый, но огромный псевдодубль реальности. Тем не менее, из-за его размеров связь Вселенной с адептами ослабевает». «Но даже в занятых жемчужинах связь не прерывается». «В средоточиях она также не прерывается, просто ослабевает. Полагаю, что Вселенной сложно докричаться до нас через все помехи и преграды. И чем дальше центр, тем сложнее. Еще одна причина туда не соваться. Хотя с подобными ограничениями во время обычных больших гонок мы не сталкивались, потому что не заходили так далеко». «А сейчас, значит, можем столкнуться», — хмыкнул Алекс. «Мы в уникальной ситуации. Ментаты сами к нам пришли. Плюс мы пробиваем узкий туннель вместо тотальной зачистки квазара. Поэтому Вселенной приходится кричать сильнее. Не стоит обрывать ее рупор. Возможно, это действительно начало конца, как утверждает теория снежного кома твоего приятеля Гора. Цель ментатов не просто собрать орду монстров, но и ослабить Вселенную, а заодно и нас». «То есть даже со Вселенной можно бороться?» — задумчиво протянул Алекс. «Конечно, с ней можно бороться!» — восторженно произнес Наколос, при этом его глаза засверкали, а ладони сжались в кулаки. Однако лорд-главнокомандующий быстро взял себя в руки, и его глаза потухли. «Нам надо сохранить иглу, иначе в средоточии будет еще сложнее. Но, скорее всего, наше продвижение захлебнется, так как мы не сможем быстро пересылать войска вдоль цепи миров». «Почему я раньше не слышал о проблемах со средоточиями?» — прямо спросил Алекс. «Потому что мы не хотели пугать простых адептов. По этой же причине ты не должен делиться этой информацией», — спокойно объяснил Наколос. «В любом случае, пока угрозы игле нет». «Это если монстры не придумают ничего нового». «Мы ко всему готовимся, но это моя забота. Твоя цель — зачистка жемчужин. Черный хирург очень хорошо справляется». «Скорее, это заслуга Альянса Хугор». «Все знают, чья это заслуга. Кстати, не думал сменить Хугор?» «На армию свободных», — усмехнулся Алекс. «Нет», — покачал головой на колосс. «Моя армия недостаточно сильна. Свою школу также предлагать не буду. Совет губернаторов меня не поймет. Но мы можем создать новый альянс великих школ, специально для зачистки жемчужин. А бойцов в свой диверсионный отряд ты выберешь сам. Хоть одних только защитников набери». «Хугор меня устраивает». «Хугор — чужаки на нашей игле!» Неожиданно резким тоном произнес Наколос. В зале даже стало жарко от выделившейся силы огня. «Они не видели Буран! Если же ты примешь мое предложение, получишь полную поддержку, включая специальные правила для твоей гильдии. Как лорд-главнокомандующий я могу многое сделать». «А если я откажусь?» — спросил Алекс, не меняя позы. Несколько секунд собеседники буравили друг друга взглядами. Наколос не давил силой, однако воздух между ними наполнился энергией. Но тут лорд-главнокомандующий неожиданно улыбнулся и расслабился. «Ты не представляешь, сколько раз за день меня просят, чтобы я повлиял на тебя!» — лениво произнес он. «Все главные защитники завидуют Кьюфт. Чем она тебя зацепила? Может, хотя бы возьмешь кого-нибудь с нашего маяка?» «Мы хорошо сработались с Кьюфт». «Что же, рад это слышать». Важно кивнул Наколос. «Это хорошо, когда ты нашел подходящих союзников». «Хм, неожиданно это слышать». «А ты думал, что я буду на тебя давить?» — усмехнулся лорд-главнокомандующий. «Была такая идея», — признался Алекс. «Буду, конечно. Я же отвечаю за иглу. А ты — слишком непонятная персона. Из-за этого между нами возникло столько проблем. И слишком много странных слухов о тебе ходит. Взять хотя бы твою одержимость. А еще каркасы. Синее тело потенциала». Наколос перечислял и перечислял известные об Алексе факты, и, как оказалось, знал лорд-главнокомандующий немало. «При этом от тебя слишком многое зависит. Вот почему я затеял этот разговор. Я должен понимать твои мотивы». Казалось, Наколос говорит вполне искренне. По крайней мере, логика в его словах имелась. С другой стороны, Алекс видел не меньше странностей в самом лорде-главнокомандующем, начиная с его армии свободных, которая вроде бы и существовала, но отошла на второй план. Так что еще неизвестно, кто из них более странен. Тем не менее, он спокойно ответил. «Моя цель — выжить и развиться, и сохранить черного хирурга». «Выжить и развиться — это наша общая цель», — не стал спорить Наколос. Он продолжал созерцать гостя, но его взгляд неуловимо изменился, словно Наколос принял сложное решение. Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Ты доказал свою полезность, и в ответ я хочу тебе помочь. Знаю, что тебя интересуют технологии эликсиров. Я отдам распоряжение, чтобы офис нашего уважаемого консула позволил тебе покупать технологии за кровь бесформенного у больших гильдий. А капли, я слышал, у тебя есть. Нужно еще что-нибудь?» «Да, я хотел бы также покупать через офис консула информацию, тоже в обмен на кровь». «Какого рода информацию?» — подался вперед Наколос. «В основном об устройстве нашей Вселенной, о белых кластерах и тому подобные вещи. А то про них ходят много слухов, но информация закрыта». «И правильно, что закрыта. Такие знания не для простых адептов. Зачем тебе это?» «Я не простой адепт, а главный мастер гильдии». «Поэтому мы с тобой и разговариваем», — спокойно произнес Наколос, откидываясь на спинку кресла. Казалось, слова Алекса его чем-то успокоили. «Я не против, но такая информация стоит дорого. Не зря же она засекречена. Кроме того, эти знания налагают на тебя серьезные обязательства. Ты будешь обязан следить за их нераспространением. В общем, все как с технологиями. Раз знаешь, то и охраняешь». «Меня это устраивает». «Тогда договорились». Алекс провел в резиденции лорда-главнокомандующего еще час. Разговор в основном вертелся вокруг союзников черного хирурга и дальнейших планов гильдии. С одной стороны, вопросы казались уместными, а с другой, на колосса явно что-то интересовало, но что именно, он прямо не говорил. Вместо этого он долго и нудно расспрашивал, каким образом черный хирург собирается зачищать средоточие. Алекс честно признался, что пока не знает, но считает, что надо навалиться всеми силами и уничтожить ментатов. И только потом думать об остальных монстрах. Как ни странно, на колосса ответ устроил. После чего он не стал ходить вокруг да около, а прямо заявил, что больше претензий к черному хирургу не имеет. Заверил в поддержке и благословил гильдию на подвиги. А заодно пригласил на общую встречу лидеров альянсов и главных защитников великих школ, которая должна была состояться через несколько часов. На этом беседа закончилась, и Алекс покинул резиденцию лорда главнокомандующего. «Ну и что это было?» — спросила Миром, едва они оказались снаружи. «Не знаю, но, кажется, от нас чего-то хотели». «Это я заметила, только так и не поняла, чего именно». «Вероятно, переманить», — предположил Алекс. «Нет, тут что-то другое. Кстати, ты заметил, что никакой награды нам не дали?» «Как это не дали? А технологии эликсиров? Между прочим, Кьюфт далеко не все может достать. В ее альянсе вообще мало производственных гильдий. А помимо эликсиров, еще есть артефакты на основе крови. Плюс информация о кластерах». «Да-да-да-да-да, все это важно», — отмахнулась Миром. «Но в прошлый раз на колосс подарил кучу артефактного оружия». «В прошлый раз мы были нищими бродягами с точки зрения великих школ. А теперь у нас завелись кредиты и репутация. И собственная клиника, которая, между прочим, неплохой доход приносит. Так что на колосс отлично понимает, что подачки меня не интересуют». «А я бы не отказалась, хотя понимаю твои доводы. Но глаз на колосса спускать нельзя». «Расслабляться не будем», — согласился Алекс. «Поэтому собирай информацию и следи за слухами. В общем, все как обычно». С его точки зрения, встреча прошла скорее удачно. И сам лорд-главнокомандующий вопросов не вызывал. Ну да, у него имелись свои цели, и он к ним шел. Но пока игла движется, это не имеет значения. «Главное, чтобы не мешал», — подумал Алекс. Тем более, с таким количеством великих школ и советом губернаторов руки у Наколоса связаны. Если же информация из офиса консула поможет найти Вантан, то Алекс не поленится и спасибо скажет лорду-главнокомандующему. На этом он пока отложил проблему Наколоса в долгий ящик. Пусть она беспокоит Лиса, Рузара и других членов Желтокрылого Феникса. В конце концов, это их босс. После ухода гостя Наколос некоторое время сидел за пустым столом, созерцая планету внизу. Он не выяснил все, что хотел. Однако информации для размышлений получил достаточно. Причем его первоначальное впечатление об Алексе, как о конкуренте за возвышение, начало размываться. Главная причина — союзники с другого маяка. Наколос специально предложил Алексу набрать бойцов из числа школ их общего маяка. Тот почему-то отказался. Хотя именно там должна была находиться прикрывающая команда из школы Ксарат или нанятые школой наемники. Поэтому Алекс не мог не воспользоваться таким шансом. Но вместо этого упорно держался за ничем не примечательный альянс Хугор. Можно было подумать, что Хугор и есть те самые наемники. Однако это казалось слишком диким предположением. Предусмотреть буран, создание иглы и переселение маяков не мог никто. «Разве что Алекс должен был присоединиться к Хугору на поздних этапах большой гонки», — размышлял Наколос, но отбросил и эту мысль. «Какой смысл в таких сложных планах? Кого Ксарат должен был обмануть и зачем? Явно не Наколоса, о котором и знать не знал». «Значит, все это — цепочка случайностей, и значит, за Алексом нет поддержки, кроме черного хирурга». Однако всех членов черного хирурга Наколос за эти месяцы изучил вдоль и поперек. Не тянули они на отряд поддержки. Озвученные Алексом планы навалиться на средоточие вместе также не совсем укладывались в схему. Для возвышения желательно было командовать объединенной армией, а еще лучше — собственными независимыми войсками, а не подрабатывать главным диверсантом. Уничтожение кукловодов, конечно, впечатляло, но это — совершенно другой уровень возможностей. При этом Алекс не рвался в командиры, добровольно отдавая шикарную возможность другим. Его интересовало только развитие себя и черного хирурга. Кстати, черный хирург был третьей причиной, заставившей Николоса задуматься. Для возвышения совсем не требовался небольшой отряд невероятно сильных адептов с синими телами потенциала. Наоборот, желательно было командовать слабой, но многочисленной армией. В общем, странностей было слишком много, и у Николоса постепенно складывалось впечатление, что Алекс никакой не конкурент, а просто уникальный представитель мира адептов, которые иногда возникают и исчезают. А раз так, то следовало использовать этот шанс.